Запись 21. Ну и как вам? Знаешь, даже не знаю, как сказать. Это все теперь наше? Скорее, это всего ничего, поправила Хироя. А вообще, чего ты хотела? Чтобы близко к дому и было большое помещение? Юта-кун, а твое доверенное лицо, оно точно уверено, что магазин будет приносить прибыль? Отец Ринка был настроен слегка скептически, но видно было именно слегка. «Если честно, никогда не занимался розничной торговлей и не думал, что буду». «Да, меня убедили, что проблемы были от неправильного маркетинга», – пожал плечами я. «Просто нужно переориентировать ассортимент на продуктовую корзину средней семьи в нашем квартале, и все». Магазин, точнее, двухэтажный длинный дом с узким фасадом, выходящим на улицу, был вообще-то подарком от Гакудо. Точнее, неофициальными извинениями товарищей мафиози из Отцу, семье Амакава. Официально документы провели хитро вывернутым путем, и в права владения вступила семья Кузаки, коей теперь принадлежала половина строения. Мне совершенно не улыбалось, чтобы на стол Мирухи Джингуджи упала бумага о подтверждении моих прав на собственность. А так, половина моя, половина Ринко, но все под управлением родителей Ринко до нашего с ней совершеннолетия. В таком варианте завещание дарственной ставить в известность органы опеки не нужно. Официальный же хозяин вполне честно разорился, и город передал имущество ближайшему риэлтеру с гослицензией по минимальной оценочной стоимости на реализацию. Ну а как ответить на вопрос, откуда у Кузаки деньги на выкуп, я думаю, и так понятно. В принципе, через папу Харухи нам предложили несколько вариантов извинения на выбор. Но я предпочел именно этот. Магазин удачно расположился всего через улицу от наших домов, причем и от Ю, и от Хироя сие здание было немного ближе моей резиденции. То, что мой дом напоминает проходной двор и общежитие, женское, это еще ладно. Несмотря на отчаянные старания изначально вести весь внутренний документооборот в электронном виде, наша с Агехой, а теперь уже и с Химари, комната начинает напоминать какую-нибудь подсобку в офисе. Последней каплей стала бумажная папка с завязками, обычная такая картонная папка, которую я по приходу домой попытался положить хоть куда-нибудь. Варианты были: на вершину стопки в углу у компа, под кровать или в платяной шкаф. Нет, можно было и в сейф в подвале, но там, мягко говоря, с бумагами было работать не слишком удобно. Все-таки лаборатория и хомяковый питомник. Сердобольная Дора забралась, как различать грызунов по полу, и, пользуясь неведомыми велениями сердца, иногда сводила пары наиболее страдающих. В итоге все клетки уже были заполнены, и недалек был тот день, когда первые грызуны нового поколения будут повторять путь родителей, только в обратную сторону, поедут в зоомагазин. Резидентное заклятие шумоподавления и очистки воздуха там теперь висело и подновлялось учениками Тенгу регулярно. Но все равно работать так с важными документами не дело. Да, что касается папки. Ее я получил от Михаила Кемерова. Отец передал ему. И там примерно на 30 листах А4, скопированных на качественном ксероксе, помещался весь проект «Беловодье». Честно говоря, не думал, что когда-нибудь это скажу. Какой кайф сесть с чашкой чая за свой стол в офисе и положить рядом с собой стопку документов. Ничего не рушится, когда ты пытаешься достать нужный файл. Не нужно исхитряться, чтобы свет от настольной лампы падал на бумагу и не падал на спящих. Никто не дергает каждые 5 минут с вопросами, вроде «Мы там собрались смотреть новый фильм, ты с нами?» Да и круассан, как переговорная зона, меня перестал устраивать. Вместо нескольких дел в куче флейма, как было еще прошлой осенью, у нас теперь шла довольно плотная, частенько не слишком приятная работа. А здесь? К качественная звукоизоляция. Хорошо, когда у тебя собственная строительная компания. Нормальный стол в переговорной комнате и возможность говорить на любые темы, включая финансовые и политические. Кроме того, мы оставили вторую часть верхнего этажа жилой, с нормальной ванной, душем и двумя спальнями. В крайнем случае работать тут можно было в течение нескольких суток, тем более что за едой можно было просто спуститься на этаж ниже. Я, конечно, не обольщался. Такой просторный, аж целых 12 квадратов, и уютный кабинет скоро станет мне тесным. Да и другим директорам потребуются рабочие зоны. Пришлось даже подать через Горбоносова запрос на выделение территории под строительство офисного здания в зоне нового городского строительства. Очередная финансовая яма, которую окупить будет еще сложнее, чем проклятую больницу. Финансы растекались, не успевая подходить. Единственная надежда была на рыбку, которая сейчас, под охраной пера, ночными рейдами спор выгребала, что плохо лежит, в смысле утонула, и зачастую совсем недавно, из проливов в зоне Желтого моря Юго-Восточной Азии. Зара смогла собрать информацию и организовать нормальную береговую базу для двух небольших кораблей. Кого-то там ракетный катер под командованием Анмараки уже успел потопить. Подводных археологов уже раз 10 пытались поставить на счетчик или просто ограбить. Да, это было нагло. Как только сумма тут же сбываемой добычи пересечет некий рубеж, судном Треста неминуемо заинтересуется кто-то из более-менее крупных игроков. Да хоть те же самые филиппинцы-погранцы. Но выбора не было. Без Пачи, который сейчас ушел на спецсудне в последний раз, эффективность работы рыбки упадет многократно. По крайней мере, пока я не найду еще одного-двух осьминогов, решивших принести вассальную клятву и согласных заниматься нервной и опасной подводной работой. Плюс, кроме висящих текущих дел, стремительно надвигалась необходимость полноценно впрягаться в научную работу. Аванса Хаяси нужно было перекрывать своим авансом, показав, что с моей стороны обязательства выполняются. Так что стоило сейчас заняться тем, что еще можно было успеть до начала впрягания. Вот и до наследства родителей руки дошли. Работа родителей была написана от руки. Где тушью, а где ручкой, подчерком с разным наклоном. Видимо, ксерокопию снимали с оригинала. Были одноцветные схемы и рисунки. Я обратил внимание, что позднее некие люди приписывали комментарии на полях по-русски. Возможно, прямо по ходу обсуждения при передаче. Японский – довольно емкий язык. На этих 30 листах раскрывались не только основные детали плана, шло детальное описание структуры размещения поселения. Даже была начерчена схема размещения поселения на местности. План, в котором я узнал знакомые радиальные кольца построек, в целом, если бы не масштаб города на 30-40 тысяч жителей, повторял структуру разгромленной базы. Плохая в логистике и снабжении радиально-кольцевая структура была нужна в качестве опорной зоны. Как выяснилось из сопроводительного листа, массовое проживание Аякаси в некотором объеме создавало некий синергизм между аурами демонов. Массовое использование амулетов подавления, как я понял, даже не рассматривалось. И чтобы снизить и упорядочить взаимовлияние духов между собой, был приложен оригинальный алгоритм расселения разумных представителей энергетической формы жизни. Данные были воистину бесценные. Сомневаюсь, что кто-то, даже сами Аякаси, проводили подобные исследования. Закономерности, как было указано, выявлены были не полностью, так что доблестным русским контактерам предлагалось при поэтапном наполнении города поэкспериментировать над составом и силой социализированных духов. Центр же круга представлял из себя бассейн глубиной около 35 метров по центру, этакий бетонированный конус с поднимающимися вверх на высоту 5 этажей краями-бортиками. На значок по центру сооружения я сперва не обратил внимания, Нарисован он был достаточно мелко. И только на схеме в разрезе я увидел нужное описание. Это была тактическая атомная мина. Правда, класс? Камисама, во что я опять такое вляпался?